Александр Грин, «Отшельник виноградного пика». Глава первая. Я превратился из полного цветущего человека в растерянное, нервное и желчное существо, которому, чтобы оставить по себе коренную память, следовало бы немедленно и прочно повеситься. Виной этому был, конечно, я сам. Желая найти некий философический уклон, по которому в пуховиках абсолютной истины мог бы мягко, с просветленной душой, скатиться в лоно могилы, я окружил себя десятками идейных друзей, проклятием моей жизни. По ярости взаимной непримиримости убеждений друзья мои напоминали свору собак, составленную из разных пород, от дога до фокстерьера. Чистота и искренность их взглядов не подлежала сомнению. Однако, выдерживая в течение 10 лет каждый шаг своей жизни под анализом и контролем приверженцев разнообразнейших философских мировоззрений, я пришел к такому удрученно жалкому состоянию, что без слез не могу вспомнить об этом. Конечным результатом таких дружеских истязаний явилось то, что каждый день с воплем в истерике вопрошал себя: какой смысл твоей жизни, какой смысл всей вообще жизни? Есть рок или его никогда не было? Зачем жить, когда каждого ждет совершеннейшее немилосердное уничтожение? Посвистывая в эту старую дудку, я залез в такие религиозно-метафизические дебри, что извлечь меня оттуда мог бы лишь разве Геркулес, да и то плотно поевший. «Прекрасно», — сказал я, обдумывая свое некрасивое положение. «Мне нужно пожить с месяц-другой бродячей жизни». Покинув друзей, я купил очаровательного, кроткого, как заяц, осла, нагрузил его самым необходимым и в продолжении 3 недель странствовал в поисках душевного равновесия. Увы, я не находил его. Звездное небо вызывало у меня мысли о загадке пространства, рабочие в поле, вечность социальных контрастов, птицы, деревья, цветы, скорбь о равнодушной природе, которая, когда меня не станет, будет играть. В попутных кабачках я, пользуясь случаем, напивался. Осел, которого звали Машей, был к чести его рода умнее меня. Скоро, раскусив мой характер, огорчительное животное стало злоупотреблять моим пристрастием к кабачкам и, завидя вывеску, украшенное плющом, останавливалось само, как пораженное громом. Ни красноречие, ни удары не действовали на него в таких случаях. Волей-неволей я забирался в прохладу уютного кабачка, а Маша, счастливая бездельем, слонялась поблизости. Раз, проклиная судьбу и осла, выпил я у подножия виноградного пика немножко более 8 бутылок холодненького барабонского, и мне захотелось плакаться. Подозвав трактирщика, я горячо и пространно стал объяснять ему, что, будучи человеком, заблудился в поисках истины. Я спросил, нет ли у него на примете человека праведной и мудрой жизни, к которому я мог бы обратиться за поучением. Я прибавил, что книги мне надоели, что огромное количество страстно убежденных друзей не позволяет мне оставаться на одном месте. «Видите ли», — сказал трактирщик из вежливости, сплевывая мимо моего сапога. «На ваше счастье, такой человек есть в наших краях, зовут его просто Сноб, потому что волосы и борода его совсем рыжие, и живет он 1,5 версты выше отшельником сущий медведь. Страшен, упаси Господи. Когда он ко мне приходит, первые его слова — «Я твой закон и природа», а затем грозит это к пальцам, да как рявкнет, я тебя насквозь вижу, мошенник. Так у меня руки опускаются». Однако же профессор из Зурбагана, собирая бабочек, столкнулся с ним у меня, заспорили они. Черт их знает о чем, так профессор в конце концов сказал «извините». Я вздрогнул от радости. Быть может, полудикая эта личность и есть искомый мудрец. Выходило, как будто да, живет на горе, переспорил профессора, отшельник не осин ли он свыше. И я, подробно расспросив о дороге, решительно понудил Машу взбираться по зеленым склонам виноградного пика. Глава 2. Опасная была эта горная крутая тропинка, уверяю вас. Не будь полупьян, я не отважился бы, пожалуй, продолжать путь. Местами приходилось ползти по узкому неровному карнизу, висящему над пропастью, и я в таких случаях слезал с Маши, пуская ее вперед. С большими трудностями, до нельзя усталый и трезвый, подобрался я, наконец, к отвесной скале, загородившей дорогу. Ни справа, ни слева пути не было. Тем временем вечерняя прохлада и наползающая темнота нагнали на меня страх, так как ночевать в этом месте, рискуя свалиться в пропасть, я не хотел. Трактирщик ничего не сказал мне об этой скале, он, видимо, не бывал здесь, он сказал только, что, следуя по тропинке, я попаду к хижине Снопа. «Эй, есть ли жив человек?» — закричал я, задрав голову. Ужасное горное эхо глушило меня. Вдруг над скалой показалась косматая рыжая голова, рявкнув густым басом. «Кто тут бродит, говори!» «Не вы ли, господин Сноп?» — сказал я, невольно сочувствуя трактирщику при виде мохнатых бровей и огненных глаз кирпично-багровой головы. «Сноп — это я. Как же я попаду к вам? Зачем? Зачем? Душа болит, господин Сноп, а именно растерянность, уныние, страх жизни. О, Господи!» — вздохнул Сноп. «Потом, куда мы идем?» «О, Господи!» — вздохнул Сноп. «Если что за гробом и какое оно?» «О, Господи!» — вздохнул Сноп. «Зачем жить, если рок?» «О, Господи!» — вздохнул Сноп. «Зачем жить, если смерть?» «Довольно!» — сказал Сноп. «Бедный умалишенный, полезай сюда, я брошу тебе веревочную лестницу». Голова скрылась, показалась снова, и к ногам моим упал конец лестницы. «Осла я втяну потом», — сказал Сноп. «Иди сюда, уродливый сын природы, я тебя насквозь вижу». Приподнявшись, я очутился на лесистом плоскогорье лицом к лицу со Снопом. Это был мужчина внушительно высокого роста, босой, массивный, в голубой шерстяной блузе и таких же штанах. Я поклонился. «Любишь ли ты пироги с мясом?» — спросил он. «О, да. А кофе? Весьма. А холодненькое барабонское? Отчасти. Врешь. Очень любишь. Получишь ты и то, и другое, и третье, но сперва сядь, выслушай меня. Затем поступай, как знаешь». Мы сели. «Во-первых, ты заметил, конечно, что у меня веселый характер. Это от того, что я рассуждаю с точки зрения гордости. Гордость не позволяет мне ломиться в раз навсегда запертые для меня двери. Ломиться только потому, что они заперты. Ты скажешь, что думать так значит расписаться в бессилии гордого человеческого ума, друг мой. Мне 35 лет. Тебе тоже не меньше. Поняли мы что-нибудь до сих пор в тайнах мироздания? Ничего. Будем ли мы настолько нагло уверены, что именно за оставшиеся нам 15-20 лет уясним все? Ты не краснее скажешь, что попасть на Луну не можешь, если в таких пустяках ты не чувствуешь себя униженным, то можешь также не краснее сказать, что всякие бесконечности тебе не по силам. Когда-нибудь, когда-нибудь. Это другое дело, будем говорить о себе, ведь живем мы. Ты умрешь, это неизбежно. Есть ли смысл бояться неизбежного? Наоборот, ввиду неизбежности естественного для всех конца следует жить густо и смело, как свойственно человеческой природе. Время жить. Ешь много и вкусно, спи крепко, люби горячо и нежно. В дружбе и любви иди до конца, на удар отвечай ударом. На привет приветом, и все, что не оскорбляет и не обижает других, разрешай себе полной рукой. Поверь мне, только в этом и есть смысл жизни, что окружает тебя. Бесчисленное множество комбинаций предоставлено тебе. Явлений, красок, предметов, людей, работ. Найди свою комбинацию. Пустота ли за гробом, жизнь ли? Ты и в том, и в другом случае ничего не теряешь. В первом, потому что терять некому, во втором, ясно почему. Но представь, что ты бессмертен, не ломал бы ты себе голову над этой загадкой. Так или иначе ты живешь, так или иначе умрешь, так или иначе ты не знаешь и не узнаешь, что ждет тебя за последним вздохом. Гордо повернись спиной к этой штуке. Зачем унижаться бессмысленно, бесплодно? Будь горд, смело живи и бестрепетно умирай. Он встал, скрылся и, пока я переваривал новую для меня точку зрения гордости, вернулся с дымящимся пирогом и, о боже, с дюжиной холодненького барабонского. Затем он развел костер, мы сидели под кедром на краю пропасти, ели, пили и говорили о медвежьих охотах. Зашла луна, голубые призраки снеговых вершин дымились мутным сиянием. Мне было весело. Осел, втащенный снопом на плоскогорье, дремал стоя, и уши его смешно дергались, когда громкое восклицание касалось их сонного мира. Сноп принес из хижины еще дюжину барабанского и гитару. Низким грудным голосом запел он старую итальянскую песенку. Море чуть зыблется здесь на просторе, как рыбаки, вы все сбросите горе, и да покинут вас скорби земные, Санта-Лючия, Санта-Лючия.